эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. С нами сегодня вместе в нашей студии находится историк-переводчик Ольга Семенова Роттердам. Доброго здравия тебе, Ольга! Здравствуйте! Тема нашего эфира сегодня называется «Славяне с берегов Рейна. Вспомнить все». Историю переписывают для того, чтобы потом переписать имущество. Чтобы защищать свои земли, свою родину, свои жизни, свои традиции, нам надо очень хорошо знать свою историю. Многие истинные факты и события нашего прошлого кто-то сознательно спрятал, затерял, затер, замолчал. Цель честных историков – восстановить по кусочкам, по пазлам истинное прошлое наших предков. Вернуть память и отдать дань нашим дедам и бабушкам. Историк-переводчик Ольга Семенова Роттердам занялась этой кропотливой работой и готова поделиться сегодня своими знаниями, а также рассказать о своей книге «Вспомнить все. Славяне с берегов Рейна, Маас и Шельды», которая вышла в рамках издательского дома «Наше завтра». Книга уже почти 2 месяца в продаже. У книги очень хорошие отзывы. Книга рассказывает нам о славянах крайне западной Европы, и эта тема нам близка. И хотелось бы сегодня побольше узнать о содержании книги и ее актуальности. Уважаемые радиослушатели, вас я призываю проявлять активность в нашем чате, задавайте свои вопросы и будем разбираться вместе. Итак, пожалуй, приступим к раскрытию нашей темы, и перед нами сейчас оглавление книги. И я, как ведущий, руководствуюсь оглавлением, буду задавать Ольге вопросы, ну, а Ольга постарается дать нам ответы на вопросы по своей книжке. Итак, Ольга, приступим. В книге в этой 11 глав всего. И давайте вот начнем с первой главы. И вот прямо в первой главе, прямо в лоб, вы утверждаете, что голландские города Дордрехт, Лейден, Утрехт были построены славянами. На чем основывается столь смелое утверждение? Да, еще раз здравствуйте. Я более того скажу, этих городов было 12. То есть я смогла найти 12 городов, которые в источниках описываются как славянские города. Или города, основанные славянами. Ну и естественно, сразу следующий вопрос, а как же эти славяне, значит, здесь появились, каким образом они оказались на территории Голландии? Как вы правильно, Виталий, сказали, первая глава начинается буквально с цитаты из средневековой хроники, она звучит так. Они построили там большой замок с именем Слафенбюрг, рядом с этим замком лежал большой лес, который долгое время назывался «Дикий лес без пощады». И это было началом Голландии. То есть люди, которые считали себя славянами, построили город Слафенбюрг на территории, которая сейчас известна нам как Голландия. И именно со строительством этого города и связано начало Голландии как страны, территории, заселенной определенным народом. Подобные сведения я подчеркнула в голландских источниках, в голландских хрониках, и это было для меня, в общем-то, самой неожиданностью, но, тем не менее, те источники, которые попали мне в руки, оказались просто уникальными, удивительными и совершенно неизвестными нашим историкам. В частности, это такие хроники, как Каттендайская хроника 1420 года, Утрехтская хроника или Гаутская хроника, ее еще называют также, 1440 года, самое раннее издание, сохранившееся, рукопись сохранившаяся. Корнелиус Аврелиус об этом писал, фриски, историки об этом писали. Они писали о том, что на территории Голландии и Фрисландии жили люди, которые называли себя славянами, ибо построили они город в свою честь, город Слафенбюрг. Ну и так как первая глава посвящена непосредственно сразу голландским городам, которые основали славяне, вот самый старинный из этих городов является город Слафенбюрг. И что самое интересное, свидетельства о нем сохранились вплоть до раннего Средневековья. То есть он не исчез там когда-то давным-давно еще до Рождества Христова. Нет, последнее свидетельство об этом городе, письменное свидетельство, датируется 675 годом. И связано это с засланцем, миссионером Вилли Брордом, который в это время отправляется в 675 году в Рим на поклон, а по возвращению назад, значит, в Голландию выясняется, что в Голландии было сильное землетрясение, ветер, ураган, цунами, который повалил вот все вот эти деревья из дикого леса без пощады, и, в общем-то, эта земля была... ушла под воду, потому что было очень сильное наводнение. Возможно, Слафенбюрг погиб где-то вот в конце VII века. Более о нем свидетельств не встречается. Единственное, что можно точно утверждать, что не все славенбюргцы погибли. И часть населения переселилась в город-спутник, город Флардинген. Рядом со Слафенбюргом находился город Флардинген. Он до сих пор существует, недалеко от города Роттердама. И в этом городе существует прямо в центре небольшая улочка, которая так и называется Слафенбюргт. Вот. И это единственное, по сути дела, сохранившееся официальное свидетельство об этом городе и о том, что славяне когда-то жили и населяли Голландию. Город Лейден или Лейден, город студентов, тоже удивительный город, который... был построен фризами и славянами вкупе. Голландская хроника рассказывает интересную историю, что в середине V века фризы со славянами ходили в Британию, сажали в Британии своих королей, а когда им это надоело дело, они вернулись на родину, часть из них осталась, часть вернулась на родину, и значит, решили они выкорчевать часть вот этого беспощадного леса, трущобы. Из Рейна вычерпали большое количество земли, из этой земли насыпали большой холм, Брюхт, и на нем поставили крепость. Эта крепость находилась между двумя торговыми городами, славянскими, городом Слафенбюргом и городом Утрехтом, в старину назывался город Вилтенбюрг. Вот. И это была такая крепость, где могли отдыхать купцы, путешественники вот по этой линии Слафенбюрг-Утрехт. Кстати, об городе Утрехте, повторюсь, он раньше назывался город Вилтенбюрг, но даже сами голландцы об этом ничего не знают. Когда мы были в Утрехте в музее археологическом, на вопрос, вы знаете, что этот город когда-то назывался иначе, гиды только пожали плечами. Вилты – это племя, народ, отпочковавшийся от славян. Об этом тоже говорится в хрониках. Значит, вилты и фризы, они побратимы. Когда славяне оказались в устье реки Мас и построили город Слафенбюрг, изначально корабль их был отнесен чуть севернее, к устью Старого Рейна, где они встретились с местным населением. Вот, которая потом, значит, стала называться фризами. Вернулись назад к устью Мас, основали город Слафенбюрг, и от этих славян также отпочковались вилты, которые перешли речку Шельду, это уже южная территория Голландии, и расселились на огромных территориях, потому что было их очень много, и они очень активно размножались, о чем тоже также говорят хроники. И вот эти вилты основали город Вилтенбюрг, и он так назывался вплоть до того момента, как этот город не захватили франки. Франки переименовали город в Трехт, а потом в Утрехт. И вот этот город Вилтенбюрг, согласно тем же голландским хроникам, долгое время был столицей вилтов, фризов и славян, где они собирались на собрания, решали какие-то вопросы, но, естественно, говорили на одном языке, ибо иначе они не могли коммуницировать. Было еще большое количество, множество городов, как я сказала, помимо этих трех, их 12 я насчитала. Я очень подробно, интересно описываю, пишу об этом в книжке. Вот. Ну и все интересные детали по поводу этих городов вы сможете прочитать сами. Ну вот это что касается первого вопроса. Ольга, благодарю, очень интересно на самом деле раскрытие вопроса. И получается, согласно ваших исследований, можно сделать вывод о том, что первым был построен Славенбюрг славянами. А какие выводы можно сделать о том, когда люди, которые построили это Славенбюрг, то есть славяне, да, оказались на землях современной Голландии, и как они оказались там? Хорошо, я сейчас отвечу на этот вопрос, но я бы хотела еще показать несколько изображений, которые я подготовила для зрителей. Вот это тоже карта из книги, это как бы так выглядела Голландия до совсем недавнего времени. Сейчас Голландия в два раза меньше, но раньше в состав Голландии входили и современная Фландрия, вплоть до севера Франции, здесь видно, что написано «Франкрайк», Люксембург, то есть в графство Голландии входили очень большие территории. То есть когда мы говорим про Южную Голландию, мы в первую очередь имеем, вот современную, имеем в виду современную Бельгию и север Франции. Это о том, что вилты расселились к югу от Шельды. Этот момент я хотела на это обратить внимание. А дальше вот это скрин из Гаутской хроники. Здесь вверху написано Гаутская хроника и перевод о том, что в 441 году фризы вместе со славянами отправились в Англию. Когда им там надоело, «Тун де фризен энд де слафен вир аут Энгеланд рюхквамен». Вернулись назад из Англии и стали строить, значит, город Лейден. Вот так вот Лейден выглядел еще в 1698 году, не город сам, а это крепость, это, значит, литография. Я буквально вот неделю назад была в Лейдене, специально ездила посмотреть на это значимое вот для нас сооружение. Ну, конечно, выглядит он так скромненько, довольно маленький, немножечко осел, то есть такого вот какого-то грандиозного впечатления он на меня не произвел. Но, тем не менее, это вот та история, к которой можно было прикоснуться, и, в общем-то, вот он сохранился до сих пор и свободен для посещений. А что касается ответа на вопрос, когда же это произошло, когда славяне оказались на берегах Северного моря, Атлантического океана. Я вывела такую сводную таблицу, чтобы просто для вас, чтобы вы немножко сориентировались в датах и событиях тех далеких времен, о которых мы с вами говорим. Значит, сверху это так хронология составила согласно сказанию о славяне и Руси, а внизу это православная библейская хронология, согласно которой живут православные. Я буду рассказывать, а вы можете смотреть и сравнивать с датами. Появление славян в устье реки Мас связано, как ни странно, с троянцами. Голландские хроники описывают эти события таким образом. Я буквально повторяю дословно. Когда пала Троя, а пала она, согласно греко-римскому историку Евсевию, Евсевий – это V век, вот согласно Евсевию, Троя пала в 1181 году до нашей эры. Это современные историки не знают, когда это произошло. Хотя, в принципе, ориентируются приблизительно где-то на эти даты, плюс-минус 100 лет. Вот. Но мы будем брать эту дату Евсевия как основную. 1181 год до нашей эры, падение Трои. А беженцы из Трои расселились по всей Европе и Азии, а Эней со своей компанией оказался в Италии и поселился, занял территорию недалеко от будущего Рима. Там Эней женится на дочери местного князя, вождя племени латинов, и они принимают на себя имя латинянь, то есть те латиняне, которые мы знаем потом как римляне. И вот потомок этого Энея, то ли внук, то ли правнук, согласно разным источникам, вынужден бежать из Италии, и, значит, со своей компанией он отправляется в плавание, куда глаза глядят, пересекает Средиземное море, Геркулесовы столбы, и оказывается на неком острове, который нам известен как остров Альбион. Там он встречает великанов, с которыми, которым дают сражение. Согласно хроникам, эти великаны проигрывают сражение. Я не помню, назвала я имя этого человека, нет, Бритус, его звали Бритус, внук Энея. Бритус дает сражение великанам, великаны проигрывают это сражение, Бритус называет остров в свою честь Британия, а гиганты вынуждены сесть на корабли и отправиться в сторону материка. И вот, значит, сначала ветром их отгоняет на фрисландские земли будущие, потом они возвращаются в устье реки Мас, где основывают город Слафенбюрг. То есть таким образом мы приходим к интересной дате, что если мы от 1181 года отнимем определенное количество лет, там, одно поколение или два, но в любом случае выходим на условную дату 1100 год до нашей эры. То есть 12 век до нашей эры происходят события, которые вынуждают людей с острова Альбион переселиться на континент, где они строят город, который называют в свою честь Слафенбюрг. То есть о славянах или о склавянах Европы мы можем говорить, начиная с 12 века до нашей эры. То есть практически 3000 лет назад эти люди оказались на территории современной Голландии, где и расселились, и приняли кто имя фризов, кто имя вилтов, кто имя менапиев. То есть они расселились на огромные территории, принимая то или иное родовое имя, в зависимости от того, какой вождь их возглавлял. То есть третье тысячелетие до нашей эры. Да, Ольга, благодарю. Ну, на самом деле, выглядит странно, конечно, ведь согласно Википедии, голландцы происходят от народа батавы. Может ли такое быть, что вы что-то путаете или ошибаетесь? Да, совершенно правильно. Не только в Википедии, но и в голландских учебниках по истории написано о том, что голландцы происходят от батавов. Но тогда бы в гаутской хронике не было бы написана такая фраза. «Деже конинг Эйзел Ор, ваш конинг фон де Слафен». Этот король. Эйзел Ор был королем славян. «Дат ню холандер жайн», что сейчас есть голландцы. Вот. То есть в 15 веке еще говорили о том, что славяне – это предки голландцев. А в более позднее время эту мысль крамольную вычеркнули из истории голландского народа. Но, в принципе, если говорить непосредственно на батавах, я посвящаю целую главу разбору того, кем же были на самом деле батавы. Причем я использую греко-римских историков, основываюсь на тех свидетельствах, которые они оставляют, в частности, вот об этом слове «батав». И, в принципе, выясняется, что Батав – это на самом деле изначально название острова. И Цезарь, и Дион Кассий говорят о том, что был такой остров на этой земле, на этой территории, назывался он Батав или Батава. Вот. И только Тацит первый вводит понятие какого-то народа Батава, но, в принципе, он был единственный, кто об этом говорил. Все остальные источники, авторы говорят о том, что это был или остров, или... Что это было на самом деле, читайте в книжке, там большое, прям, ну, детективное разбирательство того, кем же были на самом деле батавы. То есть Конан Дойль тихо курит в сторонке. Вот, очень на самом деле интересно, но в итоге, я не буду раскрывать тайны, в итоге я скажу только, что батавы это не был, батавами назывался не народ, то есть это не был народ, и они, соответственно, батавы не могли быть предками голландцев. Это некое название, которое наложили на народ, это, скажем так, прозвище, вот, которое к самому народу никакого отношения не имеет. Ну, грубо так сравнить, да, белорусы очень любят картошку, потому что она у них хорошо растет. Картошка – это бульба. В шутку белорусов называют бульбашами. Вот. То есть бульбаш – это не название народа, да, это некое прозвище, которое ему дали по какому-то там признаку. То же самое произошло и с словом «батав». Это прозвище или какое-то некое наименование, но которое, в общем-то, в малой степени относится к самому народу. Народ там был тот, который считал себя славянами. Вот так я отвечу на этот вопрос. Благодарю, Ольга. То есть, получается, если вы утверждаете, что поселившиеся в устье Рейна люди это называли себя славянами, то когда же тогда произошел подмен-то вот на славян, на батавов, когда, и, может быть, известно, кто этот подмен произвел? Да, совершенно логичный вопрос, вытекающий отсюда. Да, известно, и даже вот у этого подмена есть конкретное имя, и имя это Корнелиус Аврелиус. Был такой голландский историк, который, в принципе, первым и ввел это понятие батав. Я для того, чтобы доказать, что батав – это искусственное привнесенное понятие в голландскую историку, в историю, я провела целое исследование. То есть я взяла все сохранившиеся источники известные и выстроила их в линейку. И вот до Аврелиуса Корнелиуса ни в одном из источников слова о батаве вообще нету. Вот вообще. Есть речь о вилтах, есть речь о славянах, есть речь о фризах, но никаких батавах речи вообще не идет. В 1517 году Корнелиус Аврелиус пишет свою дивизию «Хроник», в которой он интродюсирует понятие батав. Причем у него сочетаются в одной книжке два народа – и славяне, и батавы. Ну, значит, рассказывая историю Голландии как историю славян, он тут же рассказывает историю батавов, придумывает ее на ходу, и у него как-то совмещаются эти два человека в одном лице. Почему 1517 год? Потому что к 16 веку у римской католической церкви появляется понимание того, что все христианизированы, но все по-прежнему считают своими предками родового отца. Да? То есть люди христианизировались, они уже поклоняются и подчиняются Риму, но они по-прежнему помнят своих предков, кто они есть и что они есть. Появляется идея о самоидентичности. То есть людям надо внушить индивидуальность, самоидентичность, особенность. Появляются идеи о народной истории, национальной истории. И через университеты, в первую очередь, через систему образования начинается формирование национальной гордости. То есть каждый народ получает задание, или историки получают задание написать историю своего народа. Пишется история франков, история голландцев, история фризов и так далее и тому подобное. Но это уже не сухая хроника, которая, ну, которая имела место быть вот до 16 века. Это уже мнение историков, писателей истории по поводу истории. Вот здесь вот я привела вам интересную цитату епископа Мюнстерского, это уже 17 век, я ее все-таки зачитаю, чтобы вы прониклись духом. Поэтому было признано целесообразным и необходимым приказать родителям, отцам и матерям под страхом штрафа или тюремного заключения приказывать своим детям и персоналу старше 5 лет посещать воскресные школы по всем воскресным и праздничным дням, а в случае отказа принуждать их к этому. То есть у адекватного человека возникает вопрос, чему учили в этих школах, что под страхом штрафа или тюремного заключения заставляли всех детей старше 5 лет посещать эти школы. Понятное дело, что проходило промывание мозгов, замещение одних ценностей другими. Да? Но родители говорят там про одно, рассказывают сказки Белины Саги, а мы расскажем совершенно другое. Да? Мы же авторитет, мы же школа, значит, мы умнее, чем родители. Ну, я так утрирую, конечно. И вот после, по сути дела, после Корнелиуса Аврелиуса, все последующие книги голландские по истории потихонечку вводят вот это понятие батав. И когда читаешь вот эти произведения, то видишь, что в следующей книжке о славянах два слова, а в следующем издании одно слово, а в следующем вообще как бы даже такая фраза типа «Что же это за крамольная мысль, о каких славянах в Голландии вы говорите? Ерунда какая-то. Где славяне, где мы? Не было никаких славян. Вот смотрите, написано, были батавы, мы потомки батавов». Вот таким образом происходило замещение и выдавливание славян из истории, да не только Голландии, из истории всей Европы. То же самое, в принципе, в той или иной степени характерно и для всех остальных европейских стран. Италии. А, Ольга, благодарю. Вот такая нотка скептицизма, что, ну, мало ли что там пишут голландские хроники. Вообще говорят, что книги по истории иезуиты написали все. Вот. А вот есть ли какие-то другие древние авторы, историки, считавшие также, что на берегах Атлантического океана жили славяне? Есть. И я сейчас об этом очень подробно расскажу. А сейчас вот в данной ситуации покажу, что это действительно были славяне. Вот это Евангелие Эгмундское, так называемое Евангелие, и на нем, значит, вы видите изображение дарителей. Это граф Дирик II со своей женой из Фландрии, Хильдегард. Они дарят Евангелие монастырю Эгмунда. Если посмотреть на это изображение, это 915 год, то, ну, здесь я не вижу никаких франков. Это люди совершенно одеты, в общем-то, ну, на славянский стиль. Хотя это 915 год. Мне скажут, и голландцы так и говорят, это мода, это византийский стиль. Но в Голландии, которая была католична или христианизирована римлянами, но очень сомнительно византийское влияние, учитывая, что, кстати, если вы найдете изображение франков, они одевались в значительной степени по-другому. Вот еще пример с левой стороны из этого же Эгмундского Евангелия, те же дарители, колено преклоненные. Вот. А справа я нашла изображение из советского фильма о Александре Невском. Ну, здесь можно пошутить и сказать, что, наверное, художники по костюмам, когда шили костюмы для актера, исполнявшего роль Александра Невского, они, наверное, листали Эгмундовское Евангелие, да, потому что одежда абсолютно идентичная. Ну, скажете, ладно, это как бы действительно, может быть, византийский стиль, может быть, случайное совпадение. Я однажды показывала вам уже вот эту картинку буквально 2 или 3 года назад. Недалеко от Амстердама был найден клад, вот, в котором находились лунницы, подвески или колты. Голландцы поняли сразу, что их в ухо вдеть нельзя, то есть это были именно подвески. Ну а как подвески, значит, оказались в Голландии? Ну, значит, это германское влияние, германская культура. Так написано было там внизу под этими подвесками, значит, культура Германии. Забывая сказать, что Германия... Так условно можно ее поделить на две части. Вот Восточная Германия – это вся славянская Германия. Только об этом вообще нам сейчас не говорят, в силу того, что это, ну как же, как со славянами Голландии. Зачем об этом говорить? Меньше знаешь, крепче спишь, да? А то, что немцы, восточные немцы – это славяне, лужицы, ободриты, поморяне и прочее, об этом уже никто не то что не помнит, не хочет говорить. Не надо об этом говорить. Еще одна вещь, которая меня очень удивила, думаю, это, оказывается, не единственная находка в Голландии. Это тоже я буквально выяснила на днях. В Лейдене в музее сейчас выставка. И с левой стороны еще две подвески, две лунницы или колта два, которые найдены были, один, по-моему, где-то в 90-х годах, да, другой вот недавно, в прошлом, ну или в этом десятилетии. То есть они все находятся, кстати, в частных коллекциях. Они предоставлены музею на какое-то время. Вот. То есть это не единственная находка. И внизу я вам специально нашла такое изображение. На самом деле этих колтов и луниц очень много. Но здесь просто на одной картинке несколько изображений вместе. То есть вы можете сравнить и сделать выводы. Да? То есть источники говорят одно, да, ну, может быть, их написали иезуиты. Но у нас уже есть и материальные доказательства того, что то, что написано в источниках, ну, в общем-то, есть истина, да, и иезуиты в данной ситуации ни при чем. Но возвращаясь к вопросу, Виталий, да, были ли другие авторы, или вообще были, какие еще были авторы, которые упоминали славян на территории Голландии? Ну, вот в первую очередь Петр Суфрид Леовардийский, на которого ссылается Мавра Арбини, которого нам Петре I перевели, но... О нем практически никто не знал. Вот Суфрид говорил о том, что в Голландии, во Фрисландии на берега Фрисландии и Голландии высаживались славяне и потом на этих территориях поселились. Еще раньше, до него, вот с левой стороны, другой фриский писатель, историк Герик Бенинга тоже об этом же писал в своей хронике «Остфрисланд», также рассказывая историю славян в Голландии. Коттендальская хроника. Обведено слово «склафенбюрг», «кастел», да, «склафенбюрг», «хит» называется. Здесь вообще целая история о том, как этот город, замок был основан. Гаутская хроника, вот так вот она выглядит, тоже рассказ, я, по-моему, говорила, что, да, это практически повесть временных лет, откуда есть пошли славяне в Голландии. То есть вообще история голландцев, славян, голландских славян или славян на территории Рейна, на территории по Рейну, да, как-то так сказать можно, да, по Волжье можно сказать, а по Рейну, наверное, неграмотно будет. А самое интересное, что о славянах Голландии писал в своей книге российский ученый 19 века Александр Гильфердинг, ему тоже в руки попадалась какая-то утрехтская хроника. И есть, был еще такой замечательный российский исследователь Федор Лукич Морошкин. Он вообще писал о тевтонической Руси. То есть он говорил, что помимо вот Руси, которую мы знаем, была еще тевтоническая Русь. И он говорил, что эта Русь простиралась от реки Эльбы до реки Сены. То есть, по сути дела, это те самые территории, о которых мы говорим. Фрисландия, Голландия, Бельгия и север Франции, до реки Сен. Ну, чуть получалось южнее у Морошкина. Вот. То есть откуда он брал эту информацию? Кстати, почитайте Морошкина, найдете ответ на этот вопрос. Но тогда возникает следующий вопрос. Хорошо, вот есть свидетельство, что славяне жили на берегах Северного моря. Но откуда они там появились? Точнее, откуда появились, мы уже поняли с вами, с Альбиона. Но кем они сами себя считали, да, потомками какого народа они были. И вот здесь вот у нас возникает интересная ситуация, что помимо того, что остались свидетельства присутствия славян на самом крайнем западе Европы, остались также и свидетельства того, что эти территории назывались Скифией. То есть Великая Скифия в Междуморье, между Черным и Каспийским морем, и Скифия на берегах Северного моря, Североморская, скажем так, Скифия. Вот вам пример. Поэт-писатель V века Сидоний родился, между прочим, в Галлии, то есть был непосредственно как бы свидетелем тех событий и жил на тех землях, о которых писал. В одной из своих поэм он пишет о скифской свадьбе во Фландрии. Причем он четко отделяет, что есть франки, они в это время воюют с атрибатами, и пока они воюют франки с атрибатами, в это время скифская свадьба проходит на берегах какой-то речки. То есть он констатирует факт того, что в Бельгии жили скифы. Может, он ошибся? Нет, не ошибся. Диодор Сицилийский, историческая библиотека, книга 5. Он пишет следующее. Напротив берегов Скифии, которая расположена над Галлией. Вот как это понимать, Скифия, которая расположена над Галлией, да? То есть понятно, что это не оговорка. Один раз оговорка, два раза это уже факт, да? То есть напротив берегов Скифии над Галлией лежит остров Базилия, прилив уносит на этот остров в изобилии янтарь. Самое интересное, что достаточно свидетельств, подтверждающих факт того, что над Галлией в Скифе существовала Скифия. Вот я, кстати, ну, когда я стала заниматься этим вопросом, ну, на какой же остров могло выбрасывать янтарь, выяснилось, что вот в Голландии остров Амеланд там до сих пор находит достаточно большие куски янтаря. Его, наверное, весь уже разобрали, прошло 2000 лет, но тем не менее до сих пор, особенно после там бурь, выносят большие куски янтаря. Если учесть, что у нас Галлия – это Бельгия и Франция, то над Бельгией, Францией, над Галлией скифи может быть только в Голландии. А еще одно свидетельство – Равенский аноним написал свою географическую работу оно считается 700-й год, то есть это самое начало 8 века. У него вообще три скифии. Одна, условно, там, Черноморская, одна напротив устья реки Вистулы, Вислы, а третья, Секста Ют, в шестом часе находится скифия, вот, и дальше написано, из которой происходят Склавинорум, а в том числе Виты. То есть мы вспоминаем нашу гаутскую хронику и скифия, из которой происходят славяне, и вилты, о которых я говорила выше. То есть есть достаточно много свидетельств, и британские писатели раннего средневековья, историки тоже пишут о скифии на берегах Северного моря. То есть свидетельств много, просто их не, ну, сознательно, я не знаю, сознательно, но, скорее всего, сознательно не используют, не говорят о них, потому что, ну, какая скифия, вы что, здесь вот всегда были франки, здесь всегда жили там германцы, там, этот народ вообще никакого отношения к славянам и скифам не имеет. Ну как же не имеет, если получается, что они имеют прямое, наипрямейшее отношение к нашим общим предкам. То есть таким образом у нас получается, что те славяне, которые построили город Славенбюрг, построили этот город на территории, которая сохранилась в памяти от наших источников как скифия. И вот я сейчас подтверждение еще, так, стрелочка. Приведу цитату. К сожалению, скрин получился не очень удачный, но основное вы можете увидеть. Тот же Корнелиус Аврелиус дает приинтереснейшую цитату в своей книге. Описывая географию Европы и Азии, он пишет, что первая провинция называется Скифия. And the audit Скифин in Европа, заим ди холландерс аутхешпротен. Из этих азиатских скифов в Европе голландцы происходят, пишет Корнелиус Аврелиус, двелк вейтмен ук сарматин оф руисен, который народ также называет сарматами или русами. То есть у нас наше колечко замыкается. Славяне Славенбурга есть скифы, скифы есть русы, и, соответственно, эти самые голландцы имеют непосредственные связи родственные с сарматами или русами. Вот. И зная эти вещи, ну, нам будет легче и проще понимать нашу историю. Но, повторюсь, более подробно, более интересно, я так сейчас по вершкам прошлась, доказательно, с большим количеством цитат, вы всю эту информацию сможете прочитать в книге «Вспомнить все. Славяне с берегов Рейна». Там на самом деле значительно больше и источников, и материала, и картинок. Вот. Так что вот это касательно других авторов, которые писали о славянах и скифах на берегах Атлантического океана. Виталий? Ольга, благодарю. Достаточно подробно ответ. Вот я сейчас обратил внимание на главу 7, и в ней речь идет о короле Артуре. Вот интересно знать, да, мы вроде бы общаемся про Голландию, про славян, так скажем, на берегах Рейна, да, каким боком английский король Артур прислонился к славяно-скифскому миру и как попал в книгу? Да, это на самом деле удивительная история, вот, без преувеличения. Я очень, то есть если первый предыдущий вопрос я отвечала очень широко, то здесь отвечу кратко, чтобы оставить все-таки какой-то момент интриги. Дело в том, что король Артур имеет самое непосредственное отношение к славяно-скифскому миру. И это будет понятно, если мы учтем два важных момента, о которых я говорила выше. Первый момент. Фризы, которых в исторической литературе называют еще нижними саксами, а в некоторых источниках как англосаксами. Вот эти фризы были родственниками, побратимыми славянам. И я давала цитаты, что фризы вместе со славянами ходили в Британию и там воевали местных вождей, сажали своих королей. То есть первый пункт – фризы и славяне, они побратимы. Славяне жили в непосредственной близости к территориям современной Фризии. Это первый момент. И второй момент заключается в том, что те земли, которые населяли славяне, они в источниках определенных называются скифии. Да? То есть славяне принесли и это название на эти территории, себя называя славянами, но территории называя скифскими землями. Вот. И если мы будем этих знать два нюанса, то для нас не будет удивительно, например, тот факт, что в голландских сагах и легендах, вот одну из них я вывела вам на экран, сага 1833 года, о том, что «Твей конинген дер славен, хенгист ин хорса», да, два короля славян, хенгист и хорса, отправились в Англию. Вот. И самое интересное, что существует только один единственный источник, в котором указывается дата рождения короля Артура. Согласно этому источнику, у вас на экране в 442 году родился король Артур. И произошло это через год после того, как хенгисты и хорса оказались славянские короли, ну, или так уже возьмем хитро, славяно-фризские короли, которые, значит, через год после того, как они оказались в Британии. Вот. То есть, когда вы почитаете всю главу целиком и сложите вот те пазлики, на которые я вам указала, вы поймете, что король Артур имеет самое наипрямейшее отношение к славяно-скифам. Далее. Благодарю, Ольга. И вот в заключительной главе вы делаете еще одно такое смелое достаточно утверждение, что кельтами стали называть потомков скифов, поселившихся в Европе. Поясните, пожалуйста, тут тезис. Да, дело в том, что нас на клубке истории столько навязали узелков, что каждый вот узелочек приходится развязывать и делать каждый раз новые и новые открытия, которые ну, вот вообще не вписываются в устоявшуюся историческую науку. Ну, давайте так, если мы выяснили, что территории на крайнем западе Европы, по берегу Средиземного моря, назывались скифии, и, соответственно, там жили люди, которые каким-то образом ассоциировали себя со скифами. Куда они делись? Были скифы, и Нэнни об этом писал, и Гальфрид Амамутский писал о скифах, скифи на берегу Северного моря. Но вдруг в одночасье они исчезают, а на их месте появляются галлокельты. Причем галлы – это греческое название, а кельты – это римское название одного и того же населения, да, чем самым опять нас путают, каждый раз подменяя, называя этих людей то галлами, то кельтами, окончательно запутав сознание обывателя. То есть если здесь жили скифы, то значит они должны были, ну, как-то перейти в другую ипостась. Вот. И получается, что эти скифы, которые на этих территориях жили, потом стали называться греко-римлянами кельтогаллами. И это не просто какое-то там вот умозрительное умозаключение, этому есть доказательства. Есть такой автор Симон Пелутье, это французский историк 17 века, он посвятил целую книгу изучению того, кто такие были кельты и галлы, история кельтов называется, а также, значит, галлов, вплоть до завоевания галлами Рима. И вот буквально в первой главе, в первой части он пишет о том, подчеркнуто, что кельты есть потомки скифов на экране, или одна из ветвей скифов. То есть человек, который глубоко занимался этим вопросом, сразу с первой вот в лоб и говорит, кельты – это есть скифы. А можем еще привести другого автора. Это книга Матеуса Смалиганга, 17 век. Я прям зачитаю цитату, фразу из его книги. «Скифы впоследствии кельты заселили». «Скифы впоследствии кельты заселили окраины Галлии, Голландии, Фрисландии и Фландрии». То есть у нас достаточно много свидетельств о том, что скифы принимают при оккупантах, римских оккупантах, иное имя – галлы и кельты. Ну, если мы знаем эту информацию, то тогда фраза Страбона о кельта-скифах уже не будет нам казаться странной, потому что он просто называет вещи своими именами. Да, кельта-скифы на этих территориях, на западе Европы жили и селились. Более подробную информацию, опять же, вы найдете в книге со всеми источниками, доказательствами, но как бы основную красную линию я провела о том, что скифы в итоге стали называться в последующих исторических источниках галлами и кельтами. Благодарю, Ольга. Есть ли у вас гипотеза о том, как и когда славяне дошагали до берегов Атлантики? Ну да, если мы говорим, что люди, называвшие себя славянами, поселились так далеко от, ну, нашего понимания исконного славянского мира, то они как-то должны были туда добраться. И работая с материалом, вот скрупулезно вычитывая все источники, у меня, безусловно, сложился определенный взгляд на те события, которые происходили в незапамятные времена, и, ну, сложилась такая своя теория, гипотеза, связанная с тем пониманием, как славяно-скифы осваивали территории Европы, то есть западоазиатского, евразиатского континента. Я вот здесь нарисовала так очень схематически карту и попробую ее сейчас вам объяснить, как я это вижу. Дело в том, что я достаточно много проработала материалы источников, чтобы позволить себе выдвинуть гипотезу о том, что заселение Европы славяно-скифами происходило двумя путями и в разное историческое время. Сейчас я поясню. Я, конечно, очень условно кружочком пометила вот это Междуморье, точку условную, откуда началось расселение славян по евразиатскому континенту, но мы сейчас говорим об Европе. Самая первая волна, она проходила по южным территориям и северу Африки. То есть славяно-скифы, перевалив через Кавказские горы, а Кавказ принадлежал скифам, через Дербентские ворота, направились на Ближний Восток, и некоторая часть скифов, о чем есть свидетельство в источниках, осела на севере Африки, на севере Египта. Об это не фантазия, не надо бросать в меня помидор, об этом говорит Нэнни, британский раннесредневековый историк. У него целая история потрясающая о скифах в Египте, в двух словах, когда Моисей и компания решили уйти от египетского фараона, покинуть Египет. Значит, мы помним, что волны Красного моря поглотили практически всю армию египтян. И фараон настолько напугался, что он теперь не имеет армии, а где-то там на севере есть какой-то очень влиятельный, в устье Нила, влиятельный скиф, который может претендовать на место фараона. Он попросил скифа и его народ, который с ним жил, ну, так, грубо говоря, на выход. Вот. И скифы собрались, и опять же это все написано у Нэнни, и по северу, по побережью Африки направились сначала в Испанию, где достаточно долго жили. И, кстати, источники говорят, что в те времена далекие из Испании можно было видеть даже Ирландию. Вот, переправились в Ирландию, из Ирландии в Британию. Ну, а потом я уже вам рассказывала историю про Бритуса, когда они были вынуждены покинуть Британию и перебраться на материк. Это была одна из волн или одно из направлений заселения европейского континента. Та волна, или та, о которой нам вообще ничего не известно, и о которой вообще нигде, ни в каких источниках современных никаким образом не говорится. И вторая волна – это было расселение славяно-скифов по континенту с востока на запад. И я думаю, это было более позднее расселение, связано было, скорее всего, с какими-то климатическими особенностями, ну, например, там какие-то оттаивания, появление потепления, появление все больше плодородных земель, на которых можно было бы жить людям, и постепенное заселение северных территорий и уход, скажем так, на запад, вплоть до реки Эльбы. И даже есть свидетельство, что а славяне проживали значительно западнее реки Эльбы. Где-то на условной границе современной Саксонии вот эти две волны остановились. Соединились они или нет, это еще вопрос, который надо исследовать, как в дальнейшем развивались события. Но предварительно расселение славян, на мой взгляд, по моей гипотезе, происходило именно таким образом, в двух направлениях. Через Средиземное море и по континенту на запад. Вот так. Виталий. Благодарю, Ольга. У меня вопрос такой еще. Все-таки говорить, что это было заселение, да? А допускается ли такую версию, что, может быть, никто никуда не шагал, а это просто наследие одной некогда большой великой империи, которая была когда-то, развалилась или что-то еще? Ведь, например, сейчас поясню свою мысль. У нас тоже, да, официальная история говорит, вот когда-то там князя Рюрика мы позвали править там из Финляндии в Новгород иностранца, да, потому что не было своих правителей, да, но вот исконное наследие предков говорит о том, что это же все наши территории раньше были, там и Финляндия, и Дания, и Норвегия, и просто вполне себе нормальное как бы стечение обстоятельств, когда одного князя берут и направление в столицу ставят. Это то же самое, что как сейчас, вот, допустим, в России там взяли бы какого-нибудь там губернатора из Дальнего Востока, поставили там, да, президентом. Вот такая же ровная история. А допускается ли такую версию, что, может быть, и никто никуда не шагал, а просто все там и жили, как бы просто развалились и как-то все начало отделяться, вот просто разделение пошло? Я поняла вопрос, да. Ну, если вот мы говорим о нормандской теории, то это значительно более поздние времена, это уже там 4, 5, 6 век, даже там где-то 7, то есть вот раннее Средневековье. Вот, то есть понятно, что до этого времени должна была сложиться какая-то конгломерация людей одного рода, одного племени, одного языка, который принято называть индоевропейским. Дело в том, что, как я сказала раньше, по моему представлению, заселение Европы было не одновременным, а в разные временные промежутки. И те славяно-скифы, которые шагали по северу Африки, пересекали Иберию, то есть это все растянулось на огромный промежуток времени. Естественно, происходил какие-то изменения в языке, появлялись диалекты какие-то, да, они по-прежнему говорили на славяно-скифском, но появлялись какие-то диалекты, приобретались новые слова, приобретались какие-то, возможно, новые гены, была встреча с местным населением, ассимиляция там или не ассимиляция, ну, в любом случае, на протяжении вот этого исторического времени, пока эти скифы дотопали до Британии, они, безусловно, приобрели какие-то новые особенности, да, признаки. Соответственно, мы говорим о индоевропейском, например, языке, но понимаю, что уже существовали какие-то определенные диалекты, и, условно говоря, вот еще, так можно представить, 3000 лет назад славяне Голландии говорили на каком-то диалекте славянском, но как мы сейчас говорим, допустим, русский и хорваты, да, то есть мы говорим на одном славянском языке, но уже было разное понимание, разное чтение диалектика. Возвращаясь к вопросу, то есть, безусловно, вот эта общая, единая, условная империя, она сложилась в незапамятные времена. Мы говорим о колоссальных промежутках времени и говорим о славянах в Голландии 3000-летней давности. То есть это было очень давно, пока они заселили, осели, появились, безусловно, какие-то особенности, связанные с климатом, с географией, приобретением каких-то новых навыков. Безусловно, происходило разделение на вот уровне бытовом, да, приобретались, повторюсь, какие-то навыки. Ну и когда уже мы дошли до там 4, 5, 6, 7 века, безусловно, уже существовали разности между, условно говоря, славянами Новгорода и славянами, Моравии, грубо говоря, да, вот. То есть когда, опять же, возвращались к нормандской теории, когда приглашались Рюриковичи из восточно-германских земель, то они приглашали тех же славян, дальних родственников, то есть никакого замещения, никаких чужаков не брали на престол. К тому же есть свидетельство того, что дочь, по-моему, Гостомысла, да, дочь Гостомысла вышла замуж вот туда, в Восточную Германию, и внук Гостомысла, вот эти Рюриковичи, по женской линии, его и пригласили в Новгород царствовать. То есть там никакого замещения не было, там тоже была та же славянская линия, только, значит, с женской стороны. Так что, в принципе, своих и пригласили в Новгород, и ничего, то есть вся эта нормандская теория, она высосана из пальца, никакого отношения к германцам в том понимании, которое нам втолкнули, кто такие германцы, эта теория не имеет. Да, надеюсь, я ответила на вопрос. Виталий? Ольга, да, благодарю. Извиняюсь, микрофон не включил. Да, действительно, никакого замещения не было. Это на греческий манер Рюрик, а на наш манер Рорик, из рода Рориков, да, сокол Рорик. Вот, просто греки, им трудно произносить, вот эти горловые наши были, да, которые по букве, поэтому они все на ю. Вот, спасибо, благодарю, ответил на мой вопрос, и я благодарю тебя за очень интересную беседу и увлекательный диалог, и ценные исследования, которые предоставлены в книжке, вот, о наследии наших предков. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и после которого вернемся в студию и приступим к ответу на вопросы от наших радиослушателей. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема нашего эфира сегодня «Славяне с берегов Рейна. Вспомнить все». И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. В Германии данная информация есть в библиотеках? Или прозападные силы хорошо стерли всю правду о западных прародителях? Есть. Есть информация, есть старые книги, есть родовые записи. Все это есть. К сожалению, мало специалистов, которые занимаются этим вопросом. Есть несколько историков, ну или даже скорее исследователей, которые поднимали этот вопрос с немецкими корнями, или тот, кто сейчас живет в Германии, владеет немецким языком. Если поискать, вы найдете об этом информацию. Вот. Но, как правило, она почему-то ограничивается только Восточной Германией. Почему-то по Западной Германии как-то вот особо серьезных исследований, ну, по крайней мере, я не встречала, не знаю, есть они или нет. Но источники есть, книги есть, я сама сталкивалась. Но в силу того, что старогерманский мне тяжело читать, то есть я понимала, о чем идет речь, но не могла перевести дословно. Так что было бы желание, все есть, можно найти, почитать. Далее. Благодарю, Ольга. Следующий вопрос от Вячеслава. Здравия. Почему у голландцев фамилия есть Ван? Для чего это им и откуда? Постоянно этот вопрос задается. Ольга. Да, да. Я скажу свою точку зрения, своего, и свое понимание, хотя знаю, к чему клонит вопрос. Да? В голландском языке, как и во многих европейских, практически во всех европейских языках, утрачены окончания. У них нету окончаний в принципе. И единичные слова, которые оканчиваются на гласные, которые имеют вот именно индоевропейское происхождение. В связи с утратой окончаний и, соответственно, падежей, у них утратилась возможность вот эти падежи употреблять. И чтобы поставить, например, слово в родительном падеже, они стали использовать артикли. Вообще, в принципе, стали использовать артикли в английском там «ev», в голландском «het», «en», «de». А вот этот «van» – это признак родительного падежа. То есть, вставляя вот эту частичку «van», они указывают на то, что следующее за ним слово принадлежит родительному падежу. Поэтому мы когда говорим… Ну вот я возьму на своем примере Ольга Фан Семенова, да, то есть это Ольга кого? Из рода Семена. То есть вот этот Ван определяет родовую принадлежность. И это, по сути дела, стало частью голландского языка, указывающей на родительный падеж. Ну вот, Все остальные измышления по поводу ванов, мне кажется, из народной этимологии. Виталий. Благодарю, Ольга. Михаил задает вопрос. Здравствуйте, Ольга. Благодарю за информацию, за эфиры. Стараюсь слушать ваши сообщения в записи. Всегда интересно и познавательно. Это реплика такая у нас. Спасибо. Василий Васильевич задает вопрос. Всем здравия и процветания. Скажите, в названиях городов окончание «бюрг», «славенбюрг» – это самоназвание или в таком виде дошло до нас? Может быть, что самоназвание звучало «славенбор»? Благодарю вам. Благодарю вам. Да, да. Очень хороший вопрос. Спасибо, Василий Васильевич. Дело в том, что здесь как «борг» – это варианты, это немецкий вариант «бюрг» или еще есть вариант «брюхт», в зависимости от диалекта. В принципе, в голландском языке это слово означает насыпь, возвышение, холм, ну, в некоторой степени курган, но только не как могильник, да? То есть это слово указывает на то, что поселение или крепость строилась на холме. То есть все бюрги, брюхты, борхи, это, значит, указывает на то, что делалась искусственная, как правило, насыпь, и на этой насыпи возводилось ну, укрепление или город. В нашем понимании это то же самое, как град. Но град от, не от слова «городить», «огораживать», а от слова «гора». То есть это даже есть у Флоренского, по-моему, об этом он тоже пишет, что все грады строились на возвышенности, не обязательно они обносились там крепостной стеной, обязательно строилась насыпь от слова «гора». И вот это, в общем-то, из той песни об индоевропейском языке, что все слова перекликаются между собой, и имеет, по сути дела, тот же смысл, который был утерян впоследствии, ну, опять же, в связи с диалектами, развитием языка, потому что мы знаем, что, например, если вы помните, брюхт, это вариант бюрха и борха, это брюхо, да, по сути дела, опять же, слово, которое в славянском языке почти уже не используется. Брюхо – это некая возвышенность, да, некое выпячивание, скажем так. То есть все эти слова, они имеют индоевропейский корень, происхождение, что еще раз подтверждает факт того, что здесь жили люди, ну, возьмем современное понимание, индоевропейского происхождения, в нашем славяне, в нашем случае славяно-скифского происхождения. Ну, вот я как бы вот таким образом ответила бы на ваш вопрос, Сергей Васильевич. Благодарю. Ольга, вопрос от Миши. Здравия и добра всем. Вопрос. А вот как народ со Скифии назывался? Славяне или словяне? Через А, через О. Ой, вы задали реально очень сложный вопрос, над которым я тоже, честно признаюсь, бьюсь. И пока вот не могу на 100% даже для себя решить, славяне или словяне. Ну, попробую сказать так. Все-таки есть основания считать, что славяне – это диалектика романа греческого языка. То есть букву «о» они переделали в «а», потому что у того же Геродота и речь идет о том, что скифы сами себя называют сколоты. То есть там основная буква «о» – сколоты, скловени – то есть все с основой на «о». Есть свидетельство о том, что... сейчас скажу, одну минуточку. Богемцы, да. Богемцы считали себя славянами. Это, кстати, у Корнелиуса Аврелиуса в книге записана история о том, что богемцы считают себя славянами, которые строили Вавилонскую башню. Вот, то есть эти люди строили Вавилонскую башню, стали называться славянами, потому что сохранили исконное слово. Вот есть такая версия. Опять же, повторюсь, сколоты – это исконное, ну, как бы самоназвание считается. Но я так понимаю, что со временем слово «славяне» и «славяне», они как бы взаимозаменились и не стали противостоять друг другу, противопоставляться друг другу. Потому что в более поздних источниках, те же историки пишут о славном роде скифов, зовущихся славянами. Да? То есть здесь на каком-то историческом этапе произошло некая взаимозаменяемость, которая ну, не отрицала, собственно говоря, славян как потомков славных людей, владеющих исконным словом. То есть я все-таки прихожу к мысли, к тому, что эти оба слова одинаково приемлемы к вот этой агломерации людей. Но на 100%, что было первично, пока еще сказать сложно. Скорее всего, буква О все-таки была доминирующей. Виталий? Благодарю, Ольга. На этом у нас вопросы от слушателей закончились. Я от себя еще задам один вопрос, вот, который только что мне в голову, так скажем, пришел. Вот увидел выглавление такого, так скажем, персонажа, как богатырь Святогор. Это, если я правильно понимаю, тот самый из наших былин, который был могучий большой великан, который конь которого скакал там через реки, через леса, через поля. Вот если я правильно понял, то каким образом он оказался там? Это тоже какой-то местный, так скажем, эпос? Или вот как он там оказался? Да, мы очень хорошо знаем Святогора именно как самого былинного великана, самого первого богатыря, вот, которого, судьба которого нетипична. Да? Он лег в гроб, сделанный по его размерам, и на этом как бы история, судьба исполинов в русской культуре, в русских сказках на этом и заканчивается. Исполины Святогора передали свою палочку богатырям. Как это связано с голландцами? Я где-то в беседе говорила, что Бритус воевал на Альбионе с великанами. И именно великаны были вынуждены покинуть остров Альбион, и именно великаны поселились в устье реки Мас и построили город Славенбюрг. Практически все источники, которые я читала, касающиеся славян в Голландии, подчеркивали, что эти люди были большого размера, крупные гиганты, и даже вот основатели города Лейдена, они все были очень большого роста и женились на женщинах тоже большого роста великанших. И у них рождались дети-великаны. Вот. Таким образом, у нас получается удивительное совпадение о традициях и памяти о великанах и богатырях славянского мира, Древней Руси, и о великанах-гигантах, которые поселились вот на берегах Северного моря. И вот в этой главе, которую вы, Виталий, упомянули, я попробовала провести вот такую ниточку, связь между вот такими огромными территориями, пространствами, между славянами Северного моря и условно славянами Черного моря. Ну вот, почитайте, поверьте, будет интересно. Кстати, обратная связь говорит о том, что книжка, в общем-то, нашла путь к сердцу читателей. Недавно буквально мне написал один соратник и сказал, что он написал, что он в течение 2 дней прочитал книгу. И это меня очень порадовало, потому что книга просто переполнена цитатами из различных источников. Но я старалась ее написать таким образом, чтобы она была интересна не только вот узким специалистам, но и вообще всем любителям истории, и особенно любителям отечественной истории. Более того, я так старалась писать, чтобы это было интересно и молодежи 25+. По-моему, это получилось, если люди за 2 дня читают книжку, значит, она получилась интересная, хорошего качества, с картинками. То есть она реально будет интересна для тех людей, которые интересуются своей историей. Виталий. Благодарю, Ольга, обязательно почитаю. Уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению. Я благодарю всех, кто был сегодня с нами. Благодарю всех, кто поддерживает Народное славянское радио как материально, так и участием в эфирах, своей активностью под видеозаписями в виде комментариев. Благодарю, Ольга, тебя за то, что пришла к нам в гости в очередной раз и поделилась своими знаниями, исследованиями, находками. Рассказала про свою книгу, которая, безусловно, очень интересная. И по нашей доброй традиции я предлагаю тебе, Ольга, сказать несколько напутственных, светлых слов для всех добрых людей, кто нас смотрит и слушает. Ну, я воспользуюсь той возможностью, что мы все-таки говорим о книге, представляем книгу для наших читателей, и скажу такие слова. Книга получила большой резонанс, скажем так, интерес, и есть такой нюанс, что, возможно, если кто-то захочет ее приобрести, она может не достаться. Поэтому в этом случае пишите в издательство запрос, тогда книжку допечатают, потому что издательство имело определенные ограничения. Поэтому если у вас будет желание, если кому-то не достанется книга, пожалуйста, посылайте заявки в издательство. Ну, это не совсем добрые слова, но это по поводу книги. Виталий. Да, благодарю, Ольга, тебя. И на этом я завершаю наш сегодняшний эфир. Напомню, что сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Славяне с берегов Рейна. Вспомнить все». В гостях у нас была Ольга Семенова, Роттердам. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. Уважаемые соратники, если темы, которые освещает Народное славянское радио, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ваша активность в виде комментариев, репостов помогает увидеть эти эфиры большему количеству людей. Вместе сделаем мир лучше. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.